Эпилог. На следующее утро мы проснулись почти одновременно. И, наконец, я позволила себе то, чего очень давно хотела. Прикосновения Келла заводили с полоборота. Его поцелуи будоражили, и я цеплялась за него, позволяя уносить себя к вершинам блаженства. И даже не представляя, что может быть так хорошо. Акелла оказался великолепным любовником. А может, все дело в странной совместимости, которая свела нас вместе. Но раз за разом, прикосновение за прикосновением, я взлетала все выше. Его пальцы находили самые чувствительные точки. Проникали туда, куда я прежде никому не позволяла. Не знаю, сколько раз Акелла выносил меня за границы мира. Я проваливалась с ним в какую-то бесконечную сладкую тьму, откуда не хочется возвращаться. Но вернуться пришлось, потому что, когда мы, уставшие и довольные, развалились на кровати, запели дневные птицы, что значит, уже довольно поздно и самое время выйти из комнаты. Тем более, есть о чем поговорить с остальными. После термы костюм ординара Акелла на меня надел сам, при этом недвусмысленно скользя пальцами по моим бедрам. «Мне нравится к тебе прикасаться», — честно сказал он. «Я заметила», — усмехнулась я. «Четыре или сколько? Пять раз?» «Не знаю», — улыбнулся он. «Но лучше выйти сейчас, иначе будет еще несколько». «Уважаемый темный странник, вы зависимы от плоти», — констатировала я в шутку. «Совсем нет», — заверил он. «Хотя зависит от плоти. Ладно, малыш, пойдем, иначе мастер Ката запретит нам видеться до конца твоего обучения, а учиться тебе несколько лет». Выйдя из гостевой комнаты, мы пошли по коридорам. Думала, направляемся в столовую или в какой-нибудь из залов, но Акелла вел меня прямиком в келью мастера Като. И когда перед нами распахнулась дверь, в комнате уже ждал мастер, а также мужчина с зачесанными волосами, девушка и парень, похожий на Вика. Сам Вик тоже оказался здесь. Я покосилась на Акеллу. «Откуда ты знал, что они сейчас здесь?» Он пожал плечами. «Догадался, я долго живу». «О, старый друг!» — поприветствовал его мастер Като. «Мы как раз ждем вас. Кажется, одна юная прозелит, девушка, очень хотела узнать, что случилось, верно?» Узнать все мне действительно не терпелось. Я торопливо закивала, я даже проигнорировала ухмылку Вика, который, конечно же, заметил, какие сияющие мы зашли вместе с Акеллой. «Тогда сперва представлю вам наших коллег из Академии Орден в Виридии. Там довольно холодно и живут очень сильные маги», — начал мастер Като. «Это ректор Ордена, многоуважаемый Мариус Люкс. Девушка Вивианна Хор. Точнее, неважно. Это не мое дело. А этот молодой человек Александр Вассервальд, как видите, брат прозелита Виктора». Парень, которого мастер назвал Александром, очень сдержанный, едва заметно наклонил голову. Сходство между ним и Виктором просто невероятное, как одно лицо. Но каким-то образом различия для меня очевидны. Может, потому что с Виком я провела много времени, и он куда более экспрессивный по сравнению с братом. Тот вообще чересчур уравновешенный. Хотя старается держать себя в руках. Что сказать, огонь. «Очень приятно», — сказала я. Акелла только молча кивнул. Мастер продолжил. «Как вы знаете, меня вызвали на срочный совет Ареопага. Или не знаете. Теперь уже не важно. Суть в том, что когда я прибыл в Капитолий и выяснилось, что заседания нет, я понял, что меня попросту выманили из Академии. О том, что предателем окажется Рико Шетт, я не догадывался. Он, кстати, тоже предстанет перед судом. Но Шикоба смогла связаться со мной через магический шар, пока враг не добрался до комнат служащих и рассказать о нападении нагов». «Это было кошмарно», — согласилась я, вспоминая, как тренировочную площадку заполняли змеи-люди. Мастер Като кивнул. «Верю, девочка», — сказал он. «Не каждому прозелиту в первые месяцы обучения выпадает увидеть такое. Что ж, с боевым почином тебя». «Спасибо», — растерялась я, а Акелла незаметно погладил меня по спине. Я тут же ощутила прежде неизвестный прилив нежности и заботы, на которую, как мне казалось, странник не способен. Видимо, я ошибалась. Понимая, что армию Шатакары за короткий срок не собрать, Ареопаг предложил обратиться в Орден. Нам известно, какой маг у них обучается. Поэтому было решено привести Вивианну. Поскольку она пока лишь адептка, Серьезное применение ее магии возможно только под строгим руководством ректора. Что мы и наблюдали. Через портал мы сначала переместились в Думбаджо и зачистили территорию от нагов. К большой чести прозелитов, отмечу, держались они стойко и отчаянно. Каждому из них я уже выразил личную благодарность за верность обетам Думбаджо. Запоздало забеспокоилась. «А как они, все целы?» Мастер Ката проговорил. «Живы все, целы частично, но скоро все поправятся. Барнабасу сломали рог, он был в ярости, но Вивианна любезно согласилась его восстановить. В общем, как только Академия была спасена, мы сразу же отправились за вами. И, как оказалось, прибыли очень вовремя». «Это точно», — согласилась я с содроганием, думая, что, опоздая они еще на пару мгновений, все могло бы закончиться совсем иначе. Кажется, Акелла ощутил мою тревогу, теплая ладонь легла мне на плечо. Он прижал меня к себе, совершенно не стесняясь присутствия других магов, и поцеловал в макушку. «Теперь все будет хорошо», — прошептал он. И я ему верила. Несколько секунд я наслаждалась теплом и безмятежностью его теплых объятий. А потом в голове вспыхнула мысль. Я встрепенулась и выдохнула. «Шикоба! Вик, ты ее видел? Это же она здесь!» Волнение меня так захлестнуло, что способность связно излагать мысли моментально утратилась. А я просто переводила возбужденный взгляд с Вика на мастера, потом на Александра с Вивианной и ректором, и обратно. «Акелла, скажи им, это же его невеста!» Акелла погладил меня по голове, и на смену моей взбудораженности пришло умиротворение. У него вообще какая-то удивительная способность правильно на меня действовать. «Тихо, тихо», — сказал он. «Вот сейчас мы останемся с мастером и ректором, поговорить о делах, а вы пойдете на завтрак, поняла?» Я подняла на него голову и заглянула в глаза, темные, глубокие, как сама ночь. «А мы с тобой еще увидимся?» — спросила я робко. Темный странник усмехнулся. «Джули, ты теперь моя, я с тобой. И уже сказал, что от меня тебе не отвертеться. Вечером заберу тебя на Вимане». «И куда полетим?» «Есть у меня одно уютное местечко», — с улыбкой проговорил он. «Тебе понравится». Из комнаты мастера мы вышли вчетвером, и я даже не пыталась скрыть счастливые и глуповатые улыбки. Виктор оказался слева, слегка нервный и дерганный, но все же проговорил с легкой усмешкой. «Теперь точно сплетни пойдут». «Да и плевать», — отозвалась я. «Мне действительно теперь совершенно все равно, что скажут прозелиты. Хотя почему-то уверена, теперь никто из них не усомнится в том, что я достойна учиться в Думбаджо». Александр, брат Виктора, заметил сдержанно. «Ты, как всегда, бестактен, Вик». Тот только отмахнулся. «Джули прекрасно поняла, что я шучу, верно, Джули?» Я кивнула, уже мечтая, как лечу на Вимане с Акеллой куда-то в облака над бескрайними лесами магических джунглей. Девушка, которую представили Вивианной, проговорила. «Думаю, мы подружимся. Магам с редкими способностями нужно держаться вместе». И я с ней согласна. А потом из-за угла вышла девушка. В нормальном виде, а не в тряпье. С шикарными огненными волосами. Яркая, мощная, как настоящее солнце. Мы все непроизвольно охнули, глядя на ее лучезарную улыбку. А Вик остолбенел. Он уже знал, что его невеста здесь, но, очевидно, не решался приблизиться. Я сама не до конца понимала, как она настроена, особенно после всего, что услышала от обоих. Но когда увидела, как засветились ее глаза при взгляде на Виктора, стало все ясно. «Беги к ней!» — шепнула я Вику. И он побежал.